25 мая, среда, день 16. Встаю в 6:00, иду гулять по пустынной Флоренции. Вот красота. Фотографирую, возвращаюсь, завтракаю. В 8:00 подъезжает минибус. Едем в Форте. Бачелли ждет нас к 11, и мы приезжаем в 9:40. Жара, но вблизи моря гораздо легче воспринимается. Ждем приезда девицы, которая впустит нас минут 20. Потом она появляется. Вилла Бичелли стоит на первой линии 3 этажа, на втором гигантская зала-студия. Дом обставлен симпатично, на стенах много его фото, плюс платиновые и золотые диски. Помощница просит меня не затрагивать тему его слепоты, и я соглашаюсь. Появляется Бачелли, красивый, крупный, 52 года, очень интересный собеседник. Явно много передумал, много читал, с хорошим чувством юмора. Лучше всего учить иностранные языки с новыми девушками, но для меня этот вариант в прошлом. Интересная и симпатичная жена заказывает нам обед в ресторане «Ла Барка». Прогуливаемся 1,5 км, все очень вкусно. Потом возвращаемся, ждем, затем на 2 такси едем в Пизу. Белуччи, сука, отказалась в очередной раз. Я лечу в Париж по делу и в четверг в Москву. Вечером ужин с Марти Пападуром. Занимательно и полезно. Может быть, моя одноэтажная Америка будет продана? 30 мая, понедельник, день 17. Вылет в Париж в 11:15. Доехал до Шереметьево без приключений. Полет спокойный. Перечитал информацию по Белуччи, подготовил вопросы, потом смотрел «Гарри Поттер и дары смерти». Не читал ни одной книжки из серии про Поттера, но по уровню это похоже на «Волшебника из Оз». Не кино, конечно. Американский фильм, шедевр, а это ерунда со спецэффектами и компьютерной графикой. Долетел. Поехали в гостиницу «Фукетс». Потом побежал на авеню Ваграм купить теннисные ракетки, все нашел, в том числе банданы, которые искал столько времени без всякого успеха. Звонил Ане и предупредил ее о съемках Татлера, которые затягиваются. Ехать к Белуччи надо не раньше 17:30. Приехал. Улица Дюбак, 118. Громадный и очень красивый особняк 18 века с совершенно потрясающим садом. Белуччи снимается на ступеньках, спускающихся из салона в сад. У нее на поводке 5 или 6 щенков-далматинцев. Она в какой-то немыслимой накидке из пушистых белых перьев. Съемками занимаются 15. Наступает перерыв, она узнает меня, любезна и проста в общении. Извиняется за то, что заставляет меня ждать, и за то, что 3 раза переносила дату интервью. Идет переодеваться, чтобы продолжить съемки за чайным столом. Тоже с щенками-далматинцами. Далее следует портретная съемка, и все. Она умопомрачительно красива. Вполне по-итальянски. Есть попа, есть бедра, есть сиськи, глаз не оторвать. Рот чувственный до холодка в животе. Совершенно не играет в звезду, когда говорит, смотрит прямо в глаза, думает. Совершенно не глупа. Интервью получилось. Постскриптум. Особняк время от времени сдается для подобных рекламных и иных съемок, иначе его, видимо, невозможно содержать. Таковы налоги на недвижимость. 8 июня, среда, день 18. Вылет в Бриндизи через Рим, самолет в 5:50, встаю в 4:00, полет спокойный. Прилетел во Фьюмичино точно по расписанию. Довольно бестолковый аэропорт, как, впрочем, многое в Италии. Встретился с ребятами, Влад, Женя, Стас, Володя, они тоже летели из Москвы. В Рим прилетела Лена. Дальше в Бриндизи. Аэропорт маленький, но вполне аккуратный. Встречает нас водитель минибуса, на боках которого написано «Албано». Едем в его поместье, жарко. Ландшафт плоский, как блин, очень много оливковых плантаций. Едем мимо, а не через Бриндизи, дома сильно напоминают хрущевки. Проезжаем через маленький городок Туртурано. Выглядит безрадостно, небольшие, без лица, дома в 1-3 этажа, ощущение, что здесь грязно. Сбоку появляется улица по всей длине, которой натянуты электрические гирлянды. Очевидно, это у них ночной Бродвей. Почему-то веет диким западом. Примерно через полчаса доезжаем до поместья. Очень странное впечатление. Огромное строение, состоящее из высоких каменных стен и зубчатых башен а-ля феодальная крепость. Это и гостиница, и детский сад, и спа, есть бассейн, теннисные корты, ресторан, бар. Есть винокурня, винный подвал, небольшая церквушка, множество изображений Святой Девы Марии и других святых, Папы Иоанна Павла II, довольно большое количество проживающих, в основном итальянцев, и, конечно, дом Альбана, просторный, но не отличающийся особым вкусом. Сам Альбана заставил нас ждать минут 40, небольшого роста, плотненький, смуглый, длинные вьющиеся черные волосы, лицо приятное, приветливое, улыбчивое, очки, неснимаемая шляпа Борселлино, дает прекрасное интервью, вдумчив, умен, выражает чувства, отдает нам массу времени, всюду водит нас, устраивает полную экскурсию, очень гордится построенным, показывая, часто приговаривает «Белло», демонстрирует песок, привезенный с Красного моря, башню любви, джакузи, бассейн, разные площадки, часовенку. Очень религиозен. Подвал, угощение красным вином местного производства, Платон и Тарас. Так себе. Основное впечатление – добрый, приветливый, спокойный, деревенский человек. Обед. Спагетти с помидорами, две бутылки вина имени его отца, говядина, арбуз, ананас, кофе. Жара адская. После экскурсии пошел в свой гостиничный номер, это мини-башня, мои апартаменты на втором этаже, окна зашторены от солнца, все помещение в камне, все предметы из оливкового дерева, душно и липко. Душ – мечта, кстати, хороший. Уровень 4 звезды, хотя нет Wi-Fi. Ложусь спать с обидой на Apple за то, что зарядное устройство не работает. Сплю сном мертвеца, просыпаюсь в 4 утра. В 5.00 едем в аэропорт, оттуда через Рим в Турин, где должны встретиться со Спирином, Аней и Ваней. В Турине нас ждут Мартини и Плащаница. 9 июня, четверг, день 19. Опять встал в 4.00, выехали в 5.00, самолет в 6.15. Полет прошел нормально, поболтали о том о сём, полетели из Рима в Турин, где нас встретили Валерий, Аня, Марио, муж Лены, который взял отпуск, чтобы поработать шофером. Первое впечатление – хорошее, красивое, на итальянский лад сицилианец. Чуть-чуть говорит по-русски. Наша машина светло-серая и довольно красивая Рено. Пока за рулем Марио, еще не дали ей имени. Поехали в гостиницу «Принципе ди Пьемонте», бассейн, «Вилнес». Но ничего особенного. Ваня прилетел уставшим прямо с корабля на бал, попросил дать ему минут 40 на душ и прочее. Едем в дом приемов на заводе Мартини Эндросси. Город Турин не производит никакого впечатления, какой-то не итальянский. Более-менее улицы с аркадами, а так... Приехали. Размах колоссальный. Сам же наш герой Чезаре Мартини... Почему-то русские коверкают его имя, говоря Чезаре вместо Чезаре. Ему точную характеристику дал Валерий, хлыщ средних лет. Плащаво красивый, тщательно одетый, ослепительно белая рубашка с открытым воротником, темно-синий шелковый костюм. Белозубая улыбка. Насколько я смог понять, занимается пиаром. Живет в Америке, мил, но не более того. Интервью не представляет никакого интереса. Съемки начинаются со сцены с гоночной машиной, в которой самое смешное то, как Ваня пытается сесть за руль. Затем интервью. После посещения подвала музея. Потом возвращение в гостиницу, где я отдыхаю, а Ваня едет с Чезаре в какое-то кафе, чтобы поговорить о том, как в Италии клеят девушек. Придумка Валерия. Ужинаем в тротория Делла Поста. В общем, вкусно, но средне. Закуска типично пьемонтская, сало, колбаса, жареные шкварки, рисовый салат. Затем следует паста вкусная и свинина алфорно. Совершенно так себе. Вино неплохое, кофе отличный. Все, деньги отработали, удовольствия никакого. Завтра будем смотреть Плащаницу, потом едем в Венецию. Не удалось поговорить с Валерием насчет концепции, которая мне кажется странной. 10 июня, пятница, день 20. Плащаница хранится в соборе святого Иоанна Крестителя в большом алькове, забронированном стеклом, в огромном прямоугольном ящике, куда закачан инертный газ для ее защиты. Люди подходят, молятся. Нас встретил священник, худощавый, в очках, вполне адекватный. Согласился, что у католической церкви есть серьезные проблемы, вызовы. Как он сказал, 90% итальянцев хотят, чтобы их крестили, но истинно верующих среди них очень мало. Плащаницу показывают раз в 10 лет. Католическая церковь хранит молчание относительно ее подлинности. Поехали в Венецию. В машине у нас с Ваней происходит дискуссия о вере. Его позиция «есть Всевышний, который все определяет». К церкви относится с прохладцей, но религию признает. Предмет знает средний, это в лучшем случае. Поговорили, потом посмотрели на компьютере Михалковскую «Цитадель». Редкое безобразие, нет слов. Приехали. Дальше на водяном такси в гостиницу «Луна Баглиони». И оттуда сразу в больницу «Оспитали Цивиле». Сама больница с высоченными старинными потолками производит сильное впечатление. Здание относится к 17 веку, но раньше, в 14 веке, на этом месте был построен приют для брошенных детей, который существует по сей день. Кроме того, здесь же была больница для бедных, монастырь и отделение для неизлечимых. Первый в истории хоспис. Очень симпатичный врач повел нас в родильное отделение, где мы поснимали двух новорожденных девочек, гражданок Венеции. Одну Анну Ваня взял на руки, очень трогательно. Врач сообщил, что в Венеции в год рождается около 600 детей. Это при населении в 100 тысяч человек. Проблемы. Молодые уезжают из города, потому что в нем нет для них работы. Конечно, город невыразимо прекрасен, но его портят толпы туристов. 11 июня, суббота, день 21. Утром встреча с полицией. Принимает нас начальник полиции города, импозантный мужчина лет 50. В гражданском, хотя он в чине генерала. Рядом с ним очень красивая женщина в столь же красивой форме, подчеркивающей все прелести ее незаурядной фигуры. Блондинка, на севере в Италии их много, трогая до нельзя, как и подобает полицейскому, судя по словам начальника, в Венеции преступности меньше, чем в других больших городах, да и сама преступность иная. Карманники, наркотики, банд нет. Важно, преступнику отсюда трудно удрать. Сели на полицейский катер и поплыли с майором, та самая блондинка, и еще одним полицейским. Ему тоже лет 50, работает в полиции 30 лет, последние 20 в Венеции. Внушительнейших размеров. За 20 лет лишь дважды использовал огнестрельное оружие. Один раз стрелял в воздух, другой на поражение. Очень колоритный. Замечательные слова. «Говорить надо медленно, думать быстро». Потом отвезли нас к пожарным. Начальник маленький, очкастый, невзрачный, но симпатичный. Венеция — деревянный город, пожароопасный. В случае с пожаром «Ла Феникс» все противопожарные лодки снабжены особыми насосами, чтобы прямо из лагуны и каналов брать воду. Но она соленая, что может нанести вред. По городу расположено более 500 гидрантов с пресной водой. Наша следующая встреча с прямым потомком Дожей XIV века. Корни его семьи отсюда. Ее история насчитывает уже 1000 лет. Изящный, учтивый, дает интервью по-французски. Возглавляет совет по охране города, очень переживает за его будущее, считает, что основная проблема – массовый туризм. Более 61 тысячи человек в день. Главная черта венецианца – неопределенность, переменчивость, словно вода, которая все время меняется. Вечером плывем на Сан-Микеле. За нами приплыл на моторке священник. Когда-то его орден отвечал за кладбище и привозил туда усопших. Теперь это бизнес, которым занимается похоронное бюро. Все определяется деньгами. В колумбарии цена одна, развеять прах над городом другая. Реальная могила очень дорога. После 20 лет по решению администрации могут эксгумировать останки и поместить их в колумбарий, чтобы освободить место для другого. Сейчас там захоронено порядка 100 000 человек. Наполеон объединил 2 острова и превратил их в кладбище Сан-Микеле. До этого людей хоронили близ церквей. Самое отвратительное, что есть в Венеции, это гондольеры. Они хамы, грубияны, алчны, беспредельны, их интересуют только деньги. Хотели сделать интервью с гондольером, заплатили деньги, а все кончилось скандалом и руганью. Мое решение проблем Венеции для ее спасения. Первое. Ограничить количество туристов до 30 000 в день. Конечно, все лавочники, хозяева ресторанов и гостиниц будут против, но тем не менее. Второе. Создать несколько вузов для подготовки врачей, учителей, специалистов в области хай-тека, художников и так далее. Создать рабочие места для молодежи. Третье. Убрать из города сомалийцев и прочих, торгующих фейк-сумками и так далее. Четвертое. Запретить громадным лайнерам вход в лагуну. Пятое. Взимать плату с каждого человека, который посещает город. 12 июня, воскресенье, день 22. Посещение монастыря, где якобы в 1220 году остановился святой Франциск Ассизский. Нас встречает брат Роберто, упитанный монах-францисканец, подпоясанный веревкой, на которой 3 узла, символизирующих 3 главных принципа францисканцев – бедность, послушание и воздержание. На правой руке у брата Роберто красуются явно дорогие часы. Он произвел на меня впечатление человека, который отрабатывает номер. Затем на очереди шеф-повар, хозяин тратории Алкова, симпатичнейший, высокий, седой усач. Вместе готовили фритомиста. Здорово, интересно, вкусно. Далее кафе «Флориан» и его арт-директор, тоже симпатяга, венецианец в 6-м поколении. Называет себя исчезающим видом. Город, говорит, он погибает, не выдерживает наплыва туристов, все решают деньги, да и только. Водит по кафе. Появилось в 1720 году, стало самым старым кафе в мире после того, как «Ле Прокоп» в Париже превратился из кафе в ресторан. Вечером накануне я в очередной раз сломал правый передний зуб, так что не должен улыбаться. Сообразил, позвонил Ирине Строце, которая пообещала устроить меня к дантисту. Регата, парад, история, соревнования между Пизой, Генуей, Амальфи и Венецией. Довольно красочно, особенно аутентичные костюмы. Интервью с мэром, невысокого роста, седоватый, лет 60, типичный в худшем смысле политик. Все хорошо, туристы, не проблема, напротив, очень полезно, приносит много денег. Убывание населения – не проблема, потому что не убывает природа, вода – вот это проблема. А вообще-то, тьфу, все хорошо, прекрасная маркиза. Я таких видел сотни, тошнит. От волшебной таинственной Венеции впечатление тяжелое. Тьма туристов, протискиваешься сквозь них, как сквозь заросли, и это не преувеличение. Жуткое количество мусора, который прибивается к набережным Большого канала, это невыносимо, город гибнет. И не потому, что он постепенно уходит под воду, а потому, что его убивают сами люди. Их алчность, тупость, близорукость. Завтра выезжаю в 6 утра, чтобы поспеть к дантисту к 10:00. Предстоит приготовление зайцев в шоколаде у Строци и мороженое Сан-Джиминьяно.